Участники дискуссии не видели никаких существенных изъянов в его плане. Это не означало, что он совсем без слабых мест, но Изон предпочел не напирать на них. Эти люди всей душой хотят, чтобы его замысел свершился, и они его осуществят. Когда обсуждение кончилось и все разошлись, Рес подошел к Изону. «Ну так, в принципе, все решено», — сказал он. Никто не возражал. «Теперь гонцы оповестят говорунов, ведь это наша ударная сила. Чем больше мы их соберем, тем лучше. Вызывать их по визифону не стоит. Кто поручится, что жестянщики не могут перехватить наши передачи? Нам нужно 5 дней, чтобы все подготовить». «Да и мне нужно не меньше 5 дней, чтобы хоть сколько-нибудь восстановить силы», — ответил Язон. «А сейчас неплохо бы поспать». Глава 26. «Необычные впечатления», — сказал Язон. «Я ведь никогда по-настоящему не видел периметр снаружи. Уродство, другого слова не подберешь». Он лежал на бугре рядом с Ресом и смотрел из-за кустов вниз на периметр. Несмотря на полуденный зной, оба были закутаны в шкуры, ноги защищены толстыми крагами, а руки — кожаными рукавицами. От жары и двойного тяготения у Изона кружилась голова, но он держался. Впереди, за выжженной полосой, тянулся периметр. Глухая стена, не одинаковая по высоте, неоднородная по материалу, сооруженная из самого различного сырья. Невозможно сказать, какой она была первоначально. Атаки, атаки, атаки долбили, подрывали, разрушали ее. Горожане наспех ремонтировали стену, лепили заплаты. Грубая каменная кладка рассыпалась, на ее месте появлялись деревянные клети, а к ним примыкали сваренные по шву стальные плиты. Но и металл не мог устоять. Свидетельством тому было рваное отверстие, через которое сыпался песок из лопнувших мешков. Поверхность стены опутывали сигнальные провода и проволока электрической защиты. Тут и там над парапетом торчали стволы огнеметов, сжигающих все живое, что только приближалось к основанию стены. «Эти штуки могут причинить нам хлопот», — сказал Рес. «Видишь, вон та, как раз прикрывает участок, где ты задумал прорваться». «Не беспокойся, все будет в порядке», — заверил его Изон. «Хоть и кажется, что они бьют беспорядочно, но это не так. Промежутки между залпами разные, но эта хитрость рассчитана на зверей, а не на человека. Да ты сам убедись. А залп следует через каждые 2, 4, 3 и 1 минуту». Они отползли обратно в яму, где их ждали Наксы и другие. Всего 30 человек, а для такого задания как раз и требовался небольшой подвижный отряд. Их главное оружие — внезапность. Без нее арбалеты кочевщиков и 10 секунд не устоят против огневой мощи города. В толстых шкурах всем было жарко, и кое-кто развязал одежду, чтобы немного остыть. «Завяжитесь», — скомандовал Язон. «Вы еще не бывали так близко к периметру и не представляете себе, что там творится. Я знаю, Накса не подпустит крупных животных, а с мелкими тварями все вы справляетесь. Тут другая опасность. Каждая колючка отравлена, каждая травинка оканчивается смертоносным шипом. Насекомых тоже берегитесь. И когда пойдем вперед, дышите только через мокрую тряпку». «Он прав», — пробурчал Накса. «Я так ни разу не был близко. Под стеной смерть, сплошная смерть. Делайте, как он велит». Снова потянулось томительное ожидание. Они острили и без того острые арбалетные стрелы и поглядывали на медленно ползущее по небу солнце. Один Накса не тяготился ожиданием. Он сидел, глаза где-то далеко, и слушал внутренним слухом, что происходит в джунглях. «Идут», — сказал он наконец. «Никогда еще такой прорвы не слышал. Все звери со всего края, отсюда до самых гор, мчатся к городу. Только вой стоит». Язон и сам кое-что улавливал. Атмосферу напряжения, страшную волну ненависти и ярости. Он знал, все получится, если только удастся сосредоточить атаку на узком фронте. Говоруны не сомневались в успехе. Еще на рассвете тонкая цепочка косматых людей в шкурах, охватив подковой перрианских животных, мысленными командами погнала их на город. «Пошли на штурм», — вдруг сказал Накса. Все встали, глядя в сторону города. Язон физически ощутил, что Накса прав. А тут еще издалека донеслись выстрелы и мощные взрывы. Над деревьями поднимались струйки дыма. «Займем исходную позицию», — сказал Язон. Лес кругом был словно пропитан концентратом ненависти. Полуодушевленные растения извивались и корчились. Воздух наполнился тучами крылатой мелюзги. Накса, весь в поту, бормоча что-то, отводил в сторону катящуюся на них волну животных. Отряд потерял четверых, пока добрался до выжженной полосы. Одного ужалило какое-то насекомое, и хотя Изон вовремя подоспел с аптечкой, раненый все равно чувствовал себя так скверно, что вынужден был ползти обратно. А трое погибли. Их распухшие, скорченные тела так и остались лежать на земле.